Василий Шукшин. «Живет такой парень». Радиоспектакль с участием Михаила Янушкевича, Бориса Шувалова, Геннадия Фролова, Александра Быкова, Татьяны Веселкиной, Алины Покровской и Алексея Жирова. Автор инсценировки и режиссер Владимир Шведов. Композитор Дмитрий Занин-Черкасов. Звукорежиссеры Любовь Рындина, Марина Карпенко. Ассистент режиссера Марина Лопыгина. Редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева. Радиоспектакль создан на Радио России «Культура» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».